Он остановился, оглянувшись на устроенный им огромный пожар. Ветер донес до обнаженного лица великого волка запах пламени. Под лучами восходящего солнца оно выглядело почти прекрасным. Золотисто-красное сияние в свете наступающего утра. «Усилие было напрасным, лорд!» — раздался рядом с ним голос. Железный шлем резко обернулся. На равнине в радиусе сотни метров не было ни единой живой души. Перед ним, свернувшись в сухой грязи, лежал человек, представляя почти такую же часть ландшафта, что и скалы с валунами вокруг него. В этом ему помогала одежда, впрочем, как и кожа цвета травленой древесины. Незнакомец был стар, лицо избороздили глубокие морщины, а скрюченные пальцы напоминали когти. Глаза под тонким низким капюшоном были скрыты тенями. Он смотрел на космического волка, вчетверо превосходящего его ростом, с насмешливой дерзостью. «Не думай, что я боюсь тебя», — сказал человек, и его запекшиеся губы растянулись в сухой улыбке. «Я слишком стар, чтобы бояться чего бы то ни было, разве что еще немного жизни, которая здесь всегда была ужасной. Так что смерть от твоих рук будет благословением». Железный шлем прищурился, настороженно изучая человека. Он должен был почувствовать его. Теперь запах был очевиден, кислая смесь пота и гниющей одежды. «По этой причине он благодарил меня?» — спросил непонимающий великий волк. «Нет, не думаю». Железному шлему даже не нужны были кулаки, чтобы покончить со стариком. Один, чуть более обычного шаг, и хребет человека лопнет, как фарфор. Возможно, именно поэтому он этого не сделал. Сегодня убитые им люди тяжелым грузом давили на него. И теперь в этом мире, когда возбуждение боем прошло, а на него смотрело морщинистое лицо, все вокруг показалось гнетуще бессмысленным. «Здесь организуют лагеря», — сказал великий волк старику. «Инквизиторы проведут трибуналы. Если на тебе нет порчи, то бояться нечего». «Великодушно», — заметил человек с легкой ноткой сарказма. «Вы не уничтожите всех в этом мире. Возможно, ты выучил этот урок. Так идеально взрастить врага. Скажи, это мучит тебя?» Никто не разговаривал так с железным шлемом. Ни один из его воинов, ни тем более смертный. В голове снова мелькнула мысль покончить с человеком. Но и в этот раз он отогнал ее. Солнце опаляло обожженное лицо великого волка. Вокруг собеседников завывал ветер. Воздух ощущался странным образом вязким, словно все происходило в храме. «Мочит меня?» Человек прищурился. «Я знаю, что он тебе снится. Ты даже не представляешь, как он выглядит, но слышишь его глубокой ночью. Голоса вполне достаточно». «Следи за словами, смертный!» — прорычал Харек, хотя вялость не покинула его. «Он жив, сын Русса! Он жив! И ты знаешь это! Куда бы ты ни пошел, в какой бы битве ни сражался, там присутствует око, вырезанное на дереве, высеченное из железа. Оно никогда не покинет тебя!» «Прекрати! Даже в этот самый момент он не сидит на месте. Он добрался до мира Делавия и сжег его. Эта планета дорога тебе? Ее защищали твои волки? Что ж, больше не защищают. Она превратилась в опустошенный шар. Она мертва. Она...» Железный шлем выбросил кулак, схватил человека за цыплячью шею. Сморщенный, смертный старикашка с трудом дышал в тисках керамитовых пальцев. «Его легион мертв!» — прорычал железный шлем. «Он мертв!» Человек старался не потерять сознание. На сухой коже лопнули капилляры, и по серой броне потекли тонкие ручейки крови. «Ты знаешь, что это ложь!» — прохрипел старик. «Ты знаешь, что он не подвластен смерти!» Железный шлем почувствовал, как лопнула плоть под его хваткой. И еще миг, и шея отделится от тела. Волк смотрел, как задыхается смертный, а затем отпустил его. Старик упал, жадно глотая воздух. Железный шлем молча наблюдал за его страданиями. Как бы космодесантник ни старался, слова потрясли его. Сны продолжались слишком долго, образы были слишком ясными, чтобы это было совпадением. Совпадений не бывает. Не было случайностью и то, что старик говорил на стандартном имперском готике, как и те в храме, как и то, что Харрек его не заметил, а смертный знал о снах железного шлема. Капюшон с головы человека упал, обнажив почти лысую голову, покрытую печеночными пятнами. При более пристальном изучении волк заметил, что его одежда сшита из множества кусков ткани, каждый из которых был немного другого оттенка и сорта. Железный шлем с отвращением увидел, что у старика только один, налитый кровью глаз. Вторая глазница была пуста. Судя по всему, глаз выбили очень давно. «Ты жаждешь смерти, но она придет не от моей руки», — сказал ему железный шлем ровным голосом. «Дознаватели будут поддерживать в тебе жизнь намного дольше, чем тебе хочется. Лей свой яд в их уши, я не стану в этом участвовать». Человек взглянул на него налитым кровью глазом. «Эти слова предназначены тебе, лорд, всегда предназначались!» Великий волк невесело усмехнулся ему. «Ага, ты хочешь, чтобы я именно так и считал?» Он ударил кулаком достаточно сильно, чтобы проломить череп, и тело старика обмякло. Космический волк выпрямился, и в тот же миг включилась вокс-бусина в горжете. «Охота закончена, ярл!» — раздался по связи голос Траска. «Город зачищен! Лорд Марилус прибыл на орбиту! Ты желаешь поговорить с ним?» Железному шлему хотелось встречаться с Марилусом не больше, чем со многими другими лордами Ордосов, с которыми он сталкивался на протяжении столетий. Но такова была плата за зацепки по остаткам ереси. Агенты Терры всегда будут поблизости. «Я встречусь с ним на планете», — сказал Харрек. Он схватил потерявшего сознание человека за воротник и, повернувшись к пылающему городу, потащил за собой. «Скажи ему, что у меня для него подарок». Два дня спустя железный шлем в последний раз встретился с инквизитором перед отбытием ударных сил в пустоту. Они стояли в тени транспортного корабля Ордена. Короткие крылья отбрасывали длинную тень на разоренную равнину. Марилус был молодым, стройным мужчиной в позолоченном боевом доспехе. Он говорил тихо и путешествовал с небольшой свитой. Судя по тонким чертам лица, проницательному взгляду и сдержанным манерам, железный шлем решил, что инквизитор принадлежит к тиранской аристократии, что также объясняло быстрый карьерный рост. Он не вызывал симпатий. «Я повторяю, лорд». Марилус, по крайней мере, смотрел ему в глаза во время разговора. «Разрушение прискорбно. Я мало что смогу узнать из руин». «Они заслужили смерть», — ответил великий волк. «Несомненно. Но у меня мало свидетельских показаний. Лучше разговаривать с колдунами до того, как они лишатся своих голов». Великий волк почувствовал зуд в руке с оружием и крепко сжал ее. «Ритуал был близок к завершению», — сказал он. «Мы нарушили его, что от нас и требовалось». Марилус выдержал его взгляд, а затем с едва заметным сожалением опустил глаза. «Значит, мы сделаем то, что сможем? Примите мою благодарность, лорд, за содеянное, а также искренние соболезнования. Несомненно, вы быстро отомстите за вашу потерю». «Это что, был сарказм? Над ним насмехаются?» «Я не...» «А, возможно, вы еще не знаете. Тогда я сожалею, что мне пришлось стать вестником. Делавия была одним из ваших протекторатов, не так ли?» При упоминании имени планеты перед глазами железного шлема сразу же возник одноглазый старик, щурящийся на него из грязи. «Что вы слышали?» «Известия от надежного источника пришли час назад. Несомненно, ваши люди скоро сообщат вам. Планета погибла, сожжена точно так же, как и этот мир», — ответил Марилус. «Это невозможно. Ни один мир, он был под нашей защитой». Марилус спокойно посмотрел на него. «И в галактике нет никого, кто может навредить находящимся под опекой волков Энриса». Железный шлем почувствовал, как в нем вспыхнула ненависть к этому гладкому лицу, к захолустному миру, принесшему так мало славы, к постоянному голосу во снах, который изводил его десятилетиями и теперь проник в мир яви. «Я отправил вам человека», — произнес Харек, — «одноглазого. Его нашли за городом. Что вы узнали от него?» «Вы никого мне не присылали? Я уже говорил об этом». «Вы лжете!» — набросился на инквизитора железный шлем. «Я отправил его вам. Вы знаете, о ком речь. Я мог бы вырвать правду из него лично, но...» «Тогда почему же вы не сделали этого, лорд?» Железный шлем прищурился и шагнул вперед. Несмотря на физическую слабость, инквизитор сохранял спокойствие, уверенный в защите своего статуса. Участвовал ли он в происходящем? Действовали ли заодно оккультисты и агент императора? Каким образом Марилус получил новости с Делавии раньше его собственных говорящих со звездами? «Уходите!» — прорычал железный шлем, чувствуя, как встали дыбом волосы на загривке. Что-то было не так. Все вокруг было неправильным. Встревоженный, Марилус не сдвинулся с места. «Лорд, вы... уходите, пока я не забыл клятвы, что оберегают вас!» Марилус напрягся. «Вы именно такой, каким вас описывают. Что ж, быть посему. Доброй охоты, повелитель волков. Возможно, для вас охотиться лучше в одиночку». Инквизитор повернулся, не дожидаясь ответа. Железный шлем наблюдал за его уходом, лихорадочно размышляя. Возможно, ему следовало вернуть Марилуса, найти старика, вернуться к руинам храма. Ему следовало... «Ярл!» — раздался по связи голос Траска. «Ты должен это услышать!» «Вести с Делавии? Я знаю!» «Подготовь ударный крейсер! Мы войдем в арп в течение часа!» «Как это случилось?» Гневный голос Траска уже пропитала боевая ярость. Железный шлем не желал этого слышать. Довольно скоро они снова пойдут в бой. Но он не положит конец охоте. В голове всплыл другой голос. Тот самый, который ему следовало заглушить ранее, прежде чем он посеял семена, которые теперь изводили Харека. «Он жив!» «Это только начало», — ответил боевому брату железный шлем, направляясь к открытым дверям транспортника. «Запомни это имя! С этого момента он наша добыча, как было в прошлую эпоху!» Он подошел к трапу и сжал железный поручень, чувствуя, как дрожит металл от завывавших атмосферных двигателей. «Магнус!» — зарычал железный шлем, выплюнув словно яд ненавистное имя. «Пусть все горит синим пламенем, но его я буду сокрушать вечно!»